Царь гневно нахмурился. «Ох, эти мне две супротивницы! Но что с ними сделаю? Услать их надо куда от Москвы далее, в крепкие железа заковать, за запоры посадить». Терентий не вытерпел и вдруг сказал: «За что, государь?» Словно грянул гром, так все бояре всполошились в думе. Царь поднял голову и удивленно смотрел на Терентия, иные бояре встали со своих мест. «Как за что?» — переспросил царь. Терентий был белее вешнего снега. «Веруют так они, и зато страждут», — твердо ответил он. «А в чем провинились пуще того? Сделали дело татепное, воровством, знахарством промышляли, убийством жили. Гляди, сколько убогих и скорбных приютила у себя боярыня. Не гнушалась в чумное время ходить за больными, нищих отделяла, что свеча горела перед Господом. Смилуйся, царь, над нею». И Терентий вдруг, к общему соблазну, упал в ноги царю. Царь встал, пылая гневом. «Что говоришь, безумный?» — закричал он. «А супротив меня она не шла, не поносила меня и святых отцов, не сказывала, что я по-бесовски верую, а она истинна? А ли это не в упрек ныне своему царю перечить?» Патриарх подал едва заметный знак. «Как веруешь? Как крестишься?» — завопил вдруг Иоаким, бросаясь к Терентию. Все замерли. Терентий медленно встал и вопросительно взглянул на царя. Царь отвернулся и глухо повторил: «Как?» «Так», — звонко и решительно ответил Терентий, подымая два пальца. Тяжкий вздох пронесся по грановитой палате. «Опомнись, князь!» — закричал испуганно Шереметьев. Царь махнул рукою. «Не маленький он!» И, обратившись к Теряеву, грозно сказал: «Род ваш немало оказал услуг мне и всегда примил. Не то бы огнем спалил я тебя за отступничество. Теперь же иди с глаз моих и жди дома моего решения. Иди!» Терентий низко поклонился царю и пошел из палаты. Лицо его было светло и радостно. «Сподобился!» — шептал он, ликуя. Старый князь сидел погруженный в размышления, собираясь идти ко сну, когда в горницу вошел любимец его Антон и остановился в дверях. «Чего тебе?» — спросил князь. «Государь, Антропка приехал, до твоей милости». «Какой такой Антропка?» «Запамятовал, государь, Антропка — это стременной князя Павла. Приехал он. А ну что же? От Аннушки весть какая? Что ж, зови». Антон вышел и через минуту вошел со стременным князя Тугаева. Антропка стал на колено и стукнулся лбом об пол. Князь милостиво кивнул ему. «Ну, вставай, сказывай, с чем прислан, от Келева. Что князь Павел, что дочушка?» Антропка встал и нерешительно почесал затылок. «Ну чего ж ты?» Князь взглянул на него пристально и вздрогнул. «А ли беда какая? Что? Говори!» «Князь-то наш!» — начал Антропка. «Что с ним?» «Приказал долго жить?» Теряев откинулся и широко перекрестился. «Царство ему небесное! Что с ним приключилось?» «Утоп!» — тихо ответил Антропка. Князь побледнел. «А дочь? Едет?» «А княгиня до тебя послала меня. Скажи, говорит, что я постриг приняла и...» «Что?» — не своим голосом закричал старый князь и бросился к теремной лесенке. «Ольга, подь сюда!» «Ты врешь, холоп!» — закричал он на перетрусившего стременного. «А вот и грамотка от нее, и волосы ее тут. — сказал он, протягивая вынутую из-за пазухи тряпицу. Князь жадно схватил ее, развернул, отбросил толстую косу, что змеей упала на пол, и, сломав печать, стал разбирать грамоту. «Пошел вон!» — через минуту проговорил он Антропке. Тот мигом скрылся. Князь читал исповедь измученной души. Грамота, видимо, была написана кем-то иным, монастырским четким почерком, и только подпись Анны свидетельствовала верность послания. Она писала про свой грех, открывала страшную тайну мужа, его смерть и оканчивала послание. «И мне, грешной, но не только молитвы, и за свою, и за него душеньку. Господь милосерден и простит грешника, а я за его молельщица навеки». Грамотка была подписана. «Анна в иночестве из Марагда». Князь сжал голову руками и бессильно опустил ее на стол. В это время в горницу вошел встревоженный Петр. «Али знаешь, батюшка?» — спросил он, входя. Князь поднял на него мутный взор. «Чего?» «Терентия, государь, с глаз согнал. Он в думе старовером объявился». Князь встал, вытянул руки и зашатался. «За что, Господи?» — пробормотал он. Петр успел подхватить его и осторожно опустил на лавку. «Лекаря зови!» — крикнул он, выбежав в сени холопом. В сенях он увидел дворянского сына Никитина. «От царя?» — быстро спросил он. «Князю Терентию», — ответил Никитин. «С чем?» У Петра замерло сердце. «В степи, в город Бирюч, на воеводство приказано ехать». Петр широко перекрестился и вздохнул. «Слава Богу! Вестимо, воеводство этакое, та же ссылка, но хоть без порухи на честь».